казалось, защищает ее как символ своего сокровеннейшего идеала, как знак женственности, девственности, невинности. И подумаешь, какая трагедия, если одна из таких молодых девушек упускала свое время, если в 25, в 30 лет она еще не была замужем, ибо условность безжалостно требовала и от 30-летней девицы, чтобы она во имя семьи и морали свято блюла это состояние неискушенности, бесстрастности и простодушия, которые давно уже не соответствовали ее возрасту. Но тогда хрупкий образ трансформировался в резкую и жестокую карикатуру. Незамужняя девушка становилась засидевшейся девицей. Засидевшаяся девица старой девой, над которой защирялись в пошлых насмешках юмористические журналы. Кто сегодня откроет старый выпуск «Флигенде Блеттер» или какого-либо иного тогдашнего юмористического издания, тот с ужасом обнаружит в каждом номере самые глупые издевки над стареющими девицами, которые с расстроенными нервами все же не знают, как скрыть свою естественную потребность в любви. Вместо того, чтобы признать трагедию этих жертв общества, которые ради семьи и своей репутации должны были подавлять в себе естественные стремления к любви и материнству, над ними издевались непониманием, которое в нас ныне вызывает лишь чувство годливости. Но общество всегда наиболее жестоко с теми, кто выдает его тайну о том, что его лицемерное отношение к природе ведет к преступлению. Если буржуазная условность с трудом пыталась тогда поддержать фикцию, будто женщина из хороших кругов лишена влечений и не смеет иметь их, пока она не выдана замуж, любое отклонение делало ее аморальной личностью, парией семьи, то у молодого мужчины все же были вынуждены признать наличие подобных стремлений, так как на практике невозможно было помешать молодым людям вести «vita sexualis», то ограничивались скромным пожеланием, они должны справлять свои недостойные удовольствия «extra muros» за пределами священной морали, как города – под чисто прибранными улицами, с их красивыми роскошными магазинами и элегантными бульварами скрывают подземную канализацию, куда отводится грязь клоак. Так вся сексуальная жизнь молодежи должна была проходить незаметно под моральной поверхностью общества. Какими опасностями при этом подвергался молодой человек и в какие сферы попадал, было безразлично, и школы и семья боязливо забывали просветить его в этом отношении. Встречались, конечно, кое-где в последние годы прошлого столетия иные предусмотрительные, или, как тогда говорили, просвещенно мыслящие отцы, которые, как только у сыновей пробивался на подбородке первый пушок, пытались наставить их на путь истинный. Тогда призывался домашний врач, который как бы случайно приглашал молодого человека в кабинет, тщательно протирал очки, прежде чем начать лекцию об опасности венерических заболеваний. И молодому человеку, который обычно к этому моменту уже давно знал, что к чему, настоятельно рекомендовалось быть сдержанным и не упускать из виду определенных мер предосторожности. Другие отцы применяли еще одно необычное средство. Они нанимали смазливую горничную, которой выпадала честь просветить молодого человека практически. Дескать, пускай лучше он освободится от этого докучливого бремени под собственной крышей. Так и приличия соблюдались, и, кроме того, исключалась опасность, что юноша попадет в руки какой-нибудь прелестницы. И только один способ решительно отвергался в любом случае, какой бы то ни было откровенный разговор. И какие же возможности открывались для молодого человека буржуазного общества? Во всех других, так называемых «низших» сословиях проблемы тут не было. В деревне батрак уже в 17 лет ложился с батрачкой, и возможных последствий никто не боялся. В большинстве наших альпийских деревень число внебрачных детей намного превысило число законных. Рабочий, прежде чем жениться, жил со своей подругой в так называемом «диком неофициальном браке». У ортодоксальных евреев Галиции 17-летнему, то есть едва созревшему юноше, выбирали невесту, и в 40 лет он уже мог быть дедушкой. Лишь в нашем буржуазном обществе все шло шиворот на выворот. Ранний брак осужден, ни один отец семейства не доверил бы свою дочь 22-летнему или 20-летнему молодому человеку, ибо подобного юнца не считали еще достаточно зрелым. Здесь также обнажалось лицемерие, ибо буржуазный календарь отнюдь не совпадал с календарем природы. Для общества молодой человек созревал лишь тогда, когда он достигал социального положения, то есть где-то к 25 или 26 годам. А для природы — лет в 16-17. Так создавался искусственный разрыв в 6, 8 или 10 лет между зрелостью сексуальной и социальной, и в эти годы молодому человеку самому следовало позаботиться о своих делах или развлечениях. Возможности для этого эпоха предоставляла не так уж много. Лишь единицы, очень богатые молодые люди, могли позволить себе роскошь содержать любовницу, то есть снимать ей квартиру и заботиться о ее материальном благополучии. Точно так же лишь совсем немногим счастливчикам выпадало на долю осуществить тогдашний литературный образчик любви. Единственное, что разрешалось изображать в романах – связь с замужней женщиной. Прочие довольствовались продавщицами и официантками, что приносило мало внутреннего удовлетворения, ибо в те времена, до эмансипации женщины и ее активного, самостоятельного участия в общественной жизни, лишь девушки из среды беднейшего пролетариата обладали достаточной свободой для таких мимолетных отношений без серьезных брачных намерений. Плохо одетые, усталые после 12-часового, грошово оплачиваемого трудового дня, неухоженные, ванна по тем временам была доступна лишь богатым, и выросшие в тесном мирке, они стояли настолько ниже своих возлюбленных, что те сами в большинстве случаев остерегались показываться с ними на люди. Правда, на этот случай предусмотрительная условность предприняла свои особые меры. Существовали так называемые кабинеты «chambres séparées», где можно было с девушкой поужинать незамеченным, а все остальное происходило в маленьких гостиницах, которые для того и существовали в темных переулках. Но все эти встречи были быстротечны и не очень-то отрадны. Это был скорее секс, чем эрос. Еще, пожалуй, имелась возможность завести связь с одной из тех амфибий, что лишь наполовину принадлежали к обществу, с актрисой, танцовщицей, художницей, единственными эмансипированными женщинами того времени. Но в основном эротическая жизнь вне брака держалась на проституции. Это последнее представляло собой как бы фундамент, на котором высилось, сверкая безупречным фасадом, пышное здание буржуазного общества. О невероятном распространении проституции в Европе до мировой войны нынешнее поколение уже едва ли имеет представление. Сегодня на улицах большого города проститутка встречается так же редко, как карета на мостовой. Но в ту пору тротуары были до такой степени забиты продажными женщинами, что труднее было от них скрыться, чем найти их. К этому прибавьте еще множество закрытых домов, ночные рестораны, кабаре, танцзалы с их танцовщицами и певичками, бары с девицами, подбивающими раскошелиться. Женский товар в ту пору открыто предлагался по любой цене и в любой час, и чтобы купить себе женщину на четверть часа, на час или на ночь, мужчина тратил не больше времени и труда, чем на пачку сигарет или газету. Ничто, я полагаю, не подтверждает так сильно большую чистоплотность и естественность нынешних форм жизни и любви, чем тот факт, что современная молодежь сочла возможным и почти само собой разумеющимся обходиться без этого некогда безусловно необходимого социального института, и что ни полиция, ни законы вытеснили проституцию из нашего мира, что этот трагический продукт псевдоморали сам, с некоторыми оговорками, сошел на нет в связи с падением спроса. Официальная позиция государства и его морали в данном скользком вопросе никогда не была чересчур уступчивой. С точки зрения морали никто не осмелился бы открыто признать за женщиной право на самопродажу, но с гигиенической точки зрения без проституции, поскольку она давала отток докучливой внебрачной сексуальности, обойтись было невозможно. И вот авторитеты пытались помочь себе двусмысленностью, проведя разграничение между скрытой проституцией, с которой государство боролось как с аморальной и опасной, и проституцией легальной, которая обеспечивалась своего рода промысловым свидетельством и облагалась государственным налогом. Девушка, которая решалась стать проституткой, получала от полиции специальное разрешение, а также в качестве удостоверения билет. Став на учет в полиции, обязавшись дважды в неделю показываться врачам, она приобретала право сдавать в наем свое тело по любой сходной цене. Проституция признавалась такой же профессией, как и любая другая, но тут-то и являлась на сцену мораль все же не до конца. Так, например, если проститутка продавала мужчине свой товар, то и свое тело, а он, купив его, отказывался от оговоренной платы, то она не могла подать на него в суд. В этом случае требование ее сразу «об турпем каусом» по причине неприличия, как гласил закон, становилось аморальным и не подлежало его защите. Уже по таким частностям ощущалась двойственность взгляда, который, с одной стороны, предоставлял всем этим женщинам разрешенный государством промысел, но, однако, каждую из них ставил как парию вне общества. Но хуже всего было то, что все эти ограничения относились лишь к бедным сословиям. Балерина, которую всякий мужчина в Вене мог в любое время получить за 200 крон, с таким же успехом, как уличную девку за 2 кроны, в промысловом свидетельстве, ясное дело, не нуждалась. Дам полусвета даже упоминали в газетных отчетах среди видных персон, присутствовавших на бегах или дерби, потому что они были составной частью этого общества. Точно так же по ту сторону закона стояли некоторые из самых благородных посредниц, которые обеспечивали двор, аристократию, богатую буржуазию роскошным товаром. Во всех прочих случаях сводничество каралось суровым тюремным наказанием. Наказание, безжалостный контроль и общественное порицание имели силу лишь для многотысячной армии, которая призвана была своими телами и своими униженными душами защитить старый, давно уже подточенный взгляд на мораль. Эта гигантская армия проституции, точно так же, как настоящая армия, подразделялась на отдельные рода войск — кавалерию, пехоту, тяжелую артиллерию. Тяжелой артиллерии, скорее всего, соответствовал отряд, расквартированный на отведенных улицах. Большей частью это были те районы, где раньше, в средние века, стояла виселица или находилась больница для прокаженных или церковный приход, где живодеры и палачи и другие изгои находили убежище. То есть такие районы, куда люди на протяжении столетий старались не заглядывать. Там-то власти и отвели несколько переулков под рынок любви, как в квартале Йошивара в Японии или на рыбном рынке в Каире. Тут еще в 20-м столетии 200 или 500 женщин, одна подле другой, сидели у окон своих жилищ, находившихся на уровне земли, демонстрируя дешевый товар, которым торговали в 2 смены, дневную и ночную. Кавалерии или пехоте соответствовала передвижная проституция, бесчисленные продажные девы, которые искали себе клиентов на улице. В Вене повсюду их называли «черточки», потому что полиция невидимой чертой ограничила зону, в которой они могли промышлять. Днем и ночью, вплоть до рассвета, они таскали по улицам с трудом купленную, фальшивую элегантность и в дождь и в снег. Все снова и снова для каждого прохожего, вымучивая завлекающую улыбку на усталых, грубо накрашенных лицах. И все города кажутся мне сегодня красивее и человечнее с тех пор, как их улицы не заполняют больше эти толпы голодных, печальных женщин, которые через силу торговали желанием, и в их нескончаемом странстве из одного конца города в другой все же шли одним и тем же неминуемым путем, прямой дорогой в больницу». Но и эти толпы не могли удовлетворить всех желающих. Кое-кто из потребителей предпочитал развлекаться с большими удобствами и не столь явно, чтобы гоняться по улицам за этими порхающими летучими мышами или печальными райскими птичками. Они желали любви комфортной, с освещением, музыкой, танцами и подобием роскоши. Для таких клиентов имелись закрытые дома, бордели. Там девицы, кто в вечерних туалетах, кто в неглиже, собирались в так называемом салоне, обставленном с фальшивой роскошью. Топер заботился о музыкальном сопровождении. Парочки пили, танцевали и болтали, прежде чем потихоньку исчезнуть в спальнях. В некоторых наиболее приличных заведениях, имевших определенную международную известность, особенно в Париже и в Милане, какой-нибудь наивный новичок мог подумать, что его пригласили в частный дом с несколько шаловливым дамским обществом. В таких домах девушкам внешне жилось лучше по сравнению со странствующими уличными девицами. Им не надо было скитаться в ветер и в дождь, и в грязь по закоулкам. Они пребывали в теплом помещении, у них были хорошие платья, предостаточно еды, тем более хмельного. В действительности же они были в кабале у своих хозяек, которые по ростовщическим ценам навязывали им платье в рассрочку и так обсчитывали на всем остальном, что даже самая усердная и выносливая девица оказывалась в своего рода долговой тюрьме и не могла покинуть дом по собственной воле. Написать закулисную историю некоторых из этих домов было бы захватывающе, увлекательно и существенно для характеристики культуры того времени, ибо они скрывают удивительнейшие и, как водится, прекрасно известные строгим властям тайности. Тут были скрытые двери и особая лестница, по которой представители самого высшего света и, как поговаривали даже придворные, могли нанести визит, незамеченные простыми смертными. Здесь имелись зеркальные комнаты и такие, которые давали возможность тайком подсматривать за развлекающимися парочками. В сундуках и ящиках хранились для любителей самые диковинные одеяния, от платья монашенки до костюма балерины. И это был все тот город. То же общество, та же мораль, что приходила в негодование от вида девушки на велосипеде, та самая мораль, которая заявляла, что наука втоптана в грязь, когда Фрейд в своей спокойной, ясной и убедительной манере констатировал истины, которых она не желала признавать. Тот же мир, который столь патетически защищал чистоту женщины, терпел эту ужасающую самопродажу, организовывал ее и даже получал от нее прибыли. Нельзя, следовательно, обманывать себя сентиментальными романами и повестями той эпохи. Для молодежи это было скверное время. Девочки, начисто оторванные от жизни и находившиеся под семейным надзором, сдерживаемые в своем свободном физическом, а также духовном развитии. Юноши, в свою очередь, понуждаемые к скрытности и изворотливости в сфере морали, которой на самом деле никто не верил и не следовал. Откровенные частные отношения, те, что по всем законам природы для молодежи, должны были бы восприниматься как блаженство и самозабвение, дарованы были лишь немногим. И те из этого поколения, кто, не кривя душой, захочет восстановить в памяти свою самую первую встречу с женщиной, найдут мало эпизодов, о которых можно вспомнить с действительно неомраченной радостью. Ибо кроме общественного давления, которое постоянно вынуждало к осторожности и скрытности, душу даже в самые интимные мгновения омрачало еще одно – страх заразиться. И здесь молодежь была обделена по сравнению с сегодняшней, ибо не следует забывать, что 40 лет тому назад венерические заболевания были распространены гораздо шире, чем сегодня, и проявлялись во 100 крат опаснее и серьезней, потому что тогдашняя медицина не знала еще, как с ними бороться практически. Наука еще не была столь сильной, чтобы излечивать их быстро и радикально, как сегодня, когда случаи подобных заболеваний единичны. Тогда как в наши дни в клиниках малых и средних университетов, благодаря терапии Пауля Эриха, бывают недели, когда ординатор не имеет возможности продемонстрировать студентам свежеинфицированный случай сифилиса. В ту пору статистика свидетельствовала, что в армии и больших городах на десяток молодых людей приходится как минимум один или двое перенесших венерическое заболевание. В те времена молодежи не уставали напоминать об опасности. На улицах Вены на каждом 6-м или 7-м доме можно было обнаружить табличку «Специалист по кожным и венерическим заболеваниям», а к страху перед заражением добавлялся еще ужас от мерзкой и унизительной формы тогдашнего лечения, о которой нынешний мир тоже ничего не знает. Месяцами тело зараженного сифилисом натирали ртутью, что в свою очередь вело к выпадению зубов и к общему резкому ухудшению здоровья. Несчастная жертва случая чувствовала себя, следовательно, существом падшим, не только душевно, но и физически, и даже после такого ужасного курса лечения пострадавший в течение всей своей жизни не мог быть уверен, что залеченный в его теле вирус не проснется в любое мгновение вновь, парализуя спинной мозг или размягчая головной. Неудивительно, что в ту пору многие молодые люди, не успев ознакомиться с диагнозом, хватались за револьвер, потому что само сомнение в излечимости было невыносимо как для заболевшего, так и для его ближайших родственников. К этому добавлялись другие тревоги, всегда неизбежные при тайной vita sexualis. Если уж вспоминать до конца, то я не знаю ни одного товарища моей юности, кто хотя бы раз не явился к нам бледным и с испуганным взглядом. Один, потому что заболел или заболеть боялся, другой, потому что его шантажировали абортом, у третьего не хватало денег, чтобы тайком от семьи провести курс лечения, четвертый не знал, где взять деньги на алименты для подсунутого ему какой-нибудь официанткой ребенка, у пятого в борделе стащили кошелек, и он не осмеливался заявить об этом. Таким образом, в то псевдонравственное время жизнь была гораздо драматичнее, а с другой стороны гораздо более непристойной, неестественной и вместе с тем более удручающей, чем это изображают романы и пьесы записных панегиристов того времени. Ни в школе, ни в семье, ни в сфере эроса молодежи никогда не давали свободы и счастья, которых требует этот возраст. Все это необходимо отметить в правдивой картине времени, ибо часто, когда я беседую с молодыми приятелями после военного поколения, мне лишь с трудом удается доказать, что наша молодость была уж никак не лучше, чем у них. Правда, мы более безмятежно могли предаваться нашему искусству, нашим духовным интересам, в личной жизни быть более независимыми, полнее выявлять свою индивидуальность. Мы могли жить более космополитично, весь мир был открыт нам, мы могли путешествовать без паспорта и визы, куда нам заблагорассудится, никто не экзаменовал нас на убеждения, происхождение, расу и религию. Мы на практике, я отнюдь не отрицаю этого, имели несравненно больше индивидуальной свободы и не только ее ценили, но и пользовались ею. Но как хорошо однажды заметил Фридрих Хебель, то у нас нет вина, то бокала. Редко одному поколению дано и то, и другое. Если мораль предоставляет человеку свободу, то его притесняет государство. Если государство оставляет ему свободу, то его пытается закабалить мораль. Мы лучше и больше знали мир, но современная молодежь живет более интенсивно и больше пользуется благами молодости. Когда я вижу сегодня молодых людей, возвращающихся из школ, из колледжей с веселыми лицами, когда я вижу юношей и девушек вместе в свободном, беспечном товариществе, без ложной робости и стыда, в учебе, спорте и игре, когда они мчатся на лыжах по снегу или свободно состязаются, как в античные времена, в бассейнах или вдвоем мчатся в автомобиле за город, соединенные близостью во всех формах здоровой, неомраченной жизни, без всякого внутреннего или внешнего бремени, тогда всякий раз мне кажется, что между ними и нами, теми, кто вынужден был, чтобы беречь любовь или предаваться ей всегда, искать тени укрытия, лежит не 40, а 1000 лет. С искренней радостью я вижу, какая невероятная революция нравов свершилась в пользу молодежи, сколько свободы в любви и в жизни завоевала она, и насколько поздоровела физически и духовно благодаря этой свободе. Женщины, с тех пор, как им разрешено свободно показывать свои формы, кажутся мне красивее. Их походка тверже, их взгляд радостней, их речь менее натянутой. Какая иная уверенность присуща сегодня этой новой молодежи, которой никому не надо отчитываться в своих делах и поведении, только себе и своему чувству личной ответственности. Молодежи, которая вышла из-под надзора матерей и отцов, и теток, и учителей, и давно даже не допускает мысли обо всех этих страхах, препятствиях и препонах, которыми было затруднено наше развитие, которая больше ничего не знает об ухищрениях, недомолвках, с какими нам приходилось нечестными путями, словно запретное отвоевывать то, что она с полным основанием воспринимает как свое право. Счастливо наслаждается она своим возрастом, вдохновенно, со свежестью, легкостью и беспечностью, которые присущи ему. Но самым большим счастьем кажется мне то, что она не должна лгать ни другим, ни себе самой. Ей дозволено быть честной по отношению к ее естественным чувствам и желаниям. Возможно, что из-за легкости, с которой сегодняшние молодые люди идут по жизни, им чуточку недостает того преклонения перед духовностью, что окрыляло нашу молодость. Может быть, из-за того, что им так легко брать и давать, ими в любви утрачено что-то, что нам казалось особенно драгоценным и пленительным. Некая тайная стесненность, застенчивость и стыдливость, некая нега нежности. Возможно, они даже не предполагают, насколько сладок может быть запретный плод. Но все это кажется мне незначительным по сравнению хотя бы уже с той раскрепощающей переменой, что нынешняя молодежь свободна от страха и скованности и сполна наслаждается тем, в чем нам в те годы было отказано — чувством независимости и уверенности в себе».